Галичина представляла слишком лакомый кусок как для русских князей, так и для иноплеменных соседей. А галицкие бояре не отличались постоянством, были падки на выгоды, и далеко не все могли любить племя Романова. Покушения на Галичину начали следовать за покушениями. Сперва попытался овладеть ею отец первой жены Романа, князь Рюрик Ростиславич Киевский, которого Роман после варварского разорения Киева, наведенными Рюриком половцами, заманил к себе на совет и постриг в монастыре. Теперь этот самый Рюрик, услыхавший, что Романа нет на свете, снял с себя монашеское одеяние, собрал свою киевскую дружину, нанял половцев и бросился на Галич. Вдова Романа обратилась под защиту названного брата и друга ее покойного мужа. Этот названный брат был прежний соперник Романа, тот венгерский королевич Андрей, который некогда вместе со своим отцом прогнал его из Галича. Впоследствии, когда Роман в другой раз овладел Галичем, они подружились, назвались братьями и постановили между собой такой уговор: если кто из них умрет прежде, то другой будет заботиться о его семье. Андрей только что получил теперь венгерскую корону и не забыл своего обещания, данного Роману. Он свиделся с княгинью в Саноке и, обласкавший Данила как родного сына, дал ему войско на помощь против Рюрика. Рюрик бежал обратно в Киев. Но в следующем году семье Романа грозила новая беда. В Чернигове собрался княжеский съезд. Стеклись на совещание потомки Олега Черниговского. К ним пристал смоленский князь с сыновьями. Порешили они нанять половцев и идти добывать галицкую землю. По пути пристал к ним Рюрик с сыновьями и племянниками, поднявши с собою живших на киевской земле берендеев. Ветвь тюркского племени, близкая к торкам, печенегам, черным клобукам. Союзники вошли в совет и с поляками, с которыми еще не был у галичан заключен мир по смерти Романа. Вдова опять обратилась к Андрею, но пока из Венгрии пришла вспомогательная сила, она увидела себя в таком положении, что оставаться на месте казалось опасным. С одной стороны русские половцы, с другой поляки, да и сам Галич заволновался. И много в Галиче было таких, от которых можно было ждать, что ее выдадут вместе с детьми. Она убежала с детьми во Владимир-Волынский, наследственный удел ее мужа. Галичане разделились на партии. Верх в Галиче взял тогда боярин Владислав. Изгнанный некогда Романом, он проживал в Северской земле, спознался с тамошними князьями Игоревичами и теперь подал галичанам совет пригласить их на княжение. Игоревичи находились тогда в том ополчении, которое шло на Галич. Получивши приглашение, ночью скрылись они из союзного стана и явились в Галич. Старший брат Владимир Игоревич посажен был на галицком столе. Другому брату Роману дали Звенигород. Оставался третий, Святослав, без места. Тогда Игоревичи послали какого-то попа во Владимир-Волынский с такой речью к владимирцам: «Выдайте нам Романовичей и примите князем Святослава, а то города вашего на свете не будет». Владимирцы, услышавшие это, пришли в такую ярость, что хотели убить попа, присланного к ним с этим предложением. Нашлись благоразумные, говорившие, что нельзя убивать посла. Однако эти благоразумные говорили так потому, что готовы были исполнить требования Игоревичей. Княгиня это проведала и, посоветовавшись с боярином Мирославом, дядькою Данила, убежала из города ночью, тайком, через стенное отверстие, боясь выйти через ворота. Мирослав нес Данила, кормилица Василька. С ними был еще какой-то священник. Они бежали к Лешку, отдавались под покровительство человека, который еще считался с ними во вражде. Польский князь принял их с рыцарским великодушием. Княгиню с Васильком оставил у себя, а Данила с польским боярином Вячеславом Лысым отправил к Андрею Венгерскому и приказал сказать так. «Я не помянул злобы Романа, а ты был его друг. Ты клялся защищать их. Они теперь в изгнании. Пойдем, вернем их достояние». Но Лешка, однако, на деле оказал для Романовичей менее участия, чем на словах. Правда, он выгнал из Владимира Святослава Игоревича, приехавшего туда после бегства княгини, но отдал княжение не детям Романа, а родному племяннику Романа Александру Всеволодовичу, так как Лешка был женат на дочери его Гремиславе. Василька Лешка отпустил с матерью в Брест. Брестяне сами выпросили его себе князем, были довольны и говорили, что они как будто видят у себя великою Романа. Андрей Венгерский после бегства вдовы Романа рассудил, что нельзя удержать Данила на княжении и не мешал водворению Игоревичей в Галичи. Но Игоревичи сами вскоре поссорились за свою добычу. Роман Игоревич с помощью другого брата своего прогнал третьего Владимира и овладел Галичем. Но потом, по приказанию Андрея, венгерский воевода Бенедикт Бора схватил Романа в бане, отправил в Венгрию и стал сам управлять Галичем. В короткое время Бенедикт раздражил галичан разными насилиями и своим распутством так, что по приглашению галичан опять явились Игоревичи, прогнали Бенедикта и разделили между собой Галичину, на этот раз уже не ссорясь между собою, как прежде, и уступили княжение в Галиче старшему из своей среды брату Владимиру. Тогда, думая упрочить за собою власть, Игоревичи составили план истребить тех бояр, которые по своему непостоянству казались им опасными. Коварный замысел над некоторыми удался, но в числе обреченных на убийство был их прежний благодетель, боярин Владислав, по милости которого они получили княжение в стране. Владислав впору узнал о грозящей беде, с другими боярами успел убежать к Андрею и просил теперь на княжение в Галич Данила, проживавшего у венгерского короля. Король дал войско на помощь Данилу. Прежде всех сдался Перемышль и выдал Святослава Игоревича. Звенигород защищался, но сдался после того, как Роман Игоревич, бежавший оттуда, был схвачен на мосту. Князь Владимир Игоревич счастливо убежал из Галича. Отрока Данила посадили на отеческом столе. Пленных Игоревичей осудили народным судом и повесили. Событие, выходившее из ряда обычных событий на Руси в то время. Малолетний Данила недолго мог удержаться среди бояр, хотевших править его именем. В Галич прибыла мать Данила, которую он не узнал после долгой разлуки. Бояре поспешили ее выпроводить из боязни, чтобы она не отняла у них власти. Когда Данила в слезах бросился за матерью, один из них схватил за повод коня его. Раздраженный отрок ударил мечом коня и ранил. Мать сама вырвала из рук его меч и убедила его остаться в Галиче, а сама уехала в Бельс. Услыхал об этом король Андрей, поспешил с войском и привел обратно мать Данила в Галич, а боярина Владислава, главного виновника ее изгнания, увел с собою в Венгрию в оковах. Но как только Андрей удалился, бояре опять составили заговор против Данила и призвали на княжение пересопницкого князя Мстислава. Данила должен был бежать. Андрей на этот раз не мог уже помочь ему, потому что в это время в самой Венгрии произошло возмущение, стоившее жизни короля.